Глава 29. Эпиграф. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 28. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 14 по 16 и другие. Что такое прообраз? Божественная истина является нам в образах и, будучи бесконечно разносторонней, рассыпается и отражается своими лучами на бесчисленно многих гранях действительности и истории, восходя из силы в силу, из красоты в еще высшую красоту, от внешнего к все более и более внутреннему. И низшая ступень есть лишь отражение высшей и ее прообраз. Иудейская теократия была прообразом последующего царства Христова. Давид – прообраз Христа. Его страдания за власть во имя Бога – прообраз Христовых страданий ради славы Божией. Чаяния его сердца во вдохновенных псалмах нашли высшее исполнение в предведениях пророков, стали действительностью в личности Христа и в устроении его царства. Если низшая ступень была прообразом высшей, то высшая была восполнением низшей, ее расцветом, осуществлением ее высшей, еще скрытой дотоле красоты, воплощением ее предчувствий и стремлений. Прообразы и исполнение их связаны внутренне, неразрывно, и вытекают из одного, проникающего их Божественного Духа. И прозревать эту связь и значит быть боговдохновенным провидцем. Пророки чувствовали и знали, что их образы и чаяния – суть прообразы, имеющие открыться высшей правды, и потому-то они и были боговдохновенными пророками, предсказания которых нашли своего сознательного исполнителя в лице Бога-человека Христа. Господь знал свои прообразы и был их исполнением. Он знал, что Он исполняет, и исполнял с непоколебимой твердостью. Сравни Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 53 и 54. Такова была воля Его Отца, чтобы Он был той страждущей истиной, которая прообразована в боговдохновенных созданиях пророков и в жизни иудейского народа, как представителя всего человечества в его религиозной жажде примирения с Богом. И каждый народ имеет свои прообразы и свои исполнения их, хотя они и частного характера, сообразно частной миссии на земле известного народа. Народ идет из силы в силу, сохраняя свой особенный, свойственный только ему гений. И потому предшествующие ступени его духовной жизни – суть прообраза его последующего развития, если только последнее совершается органически. Как в юноше и муже исполняется только то, что было уже в дитяти, и игры и мечты детства – суть прообраза дел и мыслей взрослого возраста, так и народ исполняет, проясняет, освещает, возводит к все большему и большему совершенству духа то, что до этого было еще на низшей ступени и только предобразовало будущее. Потому-то выразители народного гения и имеют свои прообразы в предшествующей истории. Знать эти прообразы и в литературе, особенно народной, духовной и возвышенной, и в истории жизни, особенно в ее величайших и вдохновенных выразителях и подвижниках. Не только знать, но и жить в них, видеть, воспринимать их высшую, отражающуюся в них красоту и правду, чувствовать ее веяние и отражение в себе – это самый лучший путь воспитания к духовному служению своему народу, самое верное средство угадать ту тропинку к Богу, которой ему предназначено идти, и стать на нее самому. Кто воспринял эти прообразы, почувствовал, что в нем то же самое открывается, что и в них, и что рука Божия ведет его к исполнению их, тот истинно послужил своему народу и Христу, и будет подвижником своей земли и Церкви Божией.